Благо этот ад наконец закончился, и я вернулся в академию. Теперь требовалось нагнать материалы и заодно взяться нарабатывать свою репутацию, а то пока у меня не такие хорошие позиции, как мне бы хотелось. Глава 9. После войны мне хотелось много к чему вернуться и наверстать упущенное. Особенно хотелось вернуться в мастерскую к Роману и продолжить обучение рунной магии, благо у меня накопились идеи за эти две недели. К сожалению, брат, как оказалось, тоже активно участвовал в операциях рода и теперь оказался загружен собственной работой. Я даже думал помочь ему с разгрузкой, однако военный заказ оказался достаточно специфичным, да и допуска как такового для меня добиваться пришлось бы долго. Тем более починка артефактов там не требовалась, а вот на мое обучение нужным рунам ушло бы гораздо больше времени. Одним словом, я вернулся к занятиям в академии, снова нагонял материал по магии исцеления и то, что необходимо было знать на данный момент всем студентам, обучающимся на боевом факультете, а в свободное время изучал теоретическую магию. Также между делом я стал больше общаться со своими одногруппниками, и в свободное время встречался в академии со своими друзьями. Про дуэли я также не забывал, и подпольную арену в том числе, однако ее посещать в последнее время стало весьма проблематично, поэтому в общей сумме моя репутация потихоньку росла. Также этому способствовала победа на турнире, за исключением одного нюанса. Я все-таки недооценил тяжесть слухов обо мне, и какие сплетни и перешептывания они могли породить за моей спиной. Да и создавалось впечатление, будто кто-то специально нагнетает ситуацию, ведь из 9 хороших поступков достаточно одного плохого и тебя будут помнить только по нему. Часть учащихся стала считать, что я все это время был магом 3-го круга и намеренно скрывал свою силу до турнира, чтобы как раз добиться такого результата, ведь иначе мои противники готовились к совершенно иному уровню противостояния. Иначе я бы ни за что не смог победить Роберта Грубера, чей уровень сил был прекрасно известен. Ко всему прочему это объясняло, почему со мной ведут постоянное общение Суворов, Рязанский, Друцкие, Елецкие и другие. Другая часть от чего-то считала, что я выиграл только благодаря своему роду, а не своим усилиям. Каким образом работала логика у таких людей, я не понимал. Если мыслить такими параллелями, то и Елецкий взял первое место не благодаря своему труду, а происхождению и поддержке рода, который с самого детства мог пичкать его алхимическими пилюлями. Мой род, несомненно, приложил усилия, чтобы я мог развиваться, и снабжал необходимыми ресурсами, только при этом я еще тренировался не покладая рук. С учетом того, что я вообще считался отбросом рода, то и финансирование было по сравнению с остальными братьями и сестрами минимальным. Везло только с тем, что род Львовых не был беден, совсем не был. Однако нашлась еще более неприятная категория людей. Они искренне считали, что я все это время мухлевал. Это звучало настолько нелепо, что я даже не пытался понять, как люди могли прийти к настолько глупому выводу. До настоящего времени я мирно разгуливал по парку Академии вместе со Снежаной, обсуждая нашу поездку, и наслаждался проводимым временем и возможностью поспорить насчет магии. Однако путь нам преградила кучка молодых парней с явно недобрыми намерениями. Первое, что мне захотелось сделать, это попросить Снежану позвать дисциплинарный комитет, который как раз и должен регулировать такие ситуации, однако я решил, что это только даст почву новым слухам. Поэтому я решил вступить в прямую конфронтацию и посмотреть, что из этого вообще выйдет. Евгений Дмитриевич, не соизволите уделить нам немного вашего времени? С пренебрежением в голосе вперед толпы вышел низкорослый пухлиш с короткими волосами. Внешностью он был, прямо скажем, неодарен, и, судя по всему, был наследником какого-то маленького рода, поскольку его герб я не смог так сразу узнать. Нам бы хотелось прояснить некоторые моменты. Ты не против, чтобы мы закончили этот разговор в стенах клуба? Чуть повернув голову, спросил я у девушки. Совершенно не против. «Только не будь с ними слишком жесток», – прошептала мне она и благоразумно отошла в сторону. «Я подожду, пока ты не закончишь здесь. Надеюсь, это ненадолго. Тут уж как пойдет», – пожал я плечами и, повернув голову, обратился к толпе. «И что вы хотите прояснить? Мы требуем, чтобы вы сознались в собственной лжи», – тыча в мою сторону пальцем, – проговорил этот пухлиш. «Хватит пудрить людям мозги и прятаться за спиной рода. Мы все о вас знаем и знаем, кто вы такой на самом деле. Я считал, что брата Тимофея с его безусловно гениальным планом никто переплюнуть не сможет, Однако сейчас у него появился достойный соперник. Всего за каких-то несколько секунд он создал себе столько проблем, что вряд ли бы мог себе это представить. Неужели в академию допускают до учебы таких аристократов, которые только позорят свое высокое положение выходками подобного рода? Какое невежество с вашей стороны! Лицо Пухлиша сразу же покраснело от такого уничижительного оскорбления. Он хотел что-то возразить в ответ, но я не дал ему этого сделать. Вы подошли ко мне, преградили мне путь, прервали разговор двух аристократов, не соизволили извиниться за это, не представились сами, и принялись еще и оскорблять меня. Вам не кажется, что вы немного зарываетесь? Однако я по своей натуре добрый человек и дам вам шанс объясниться, прежде чем что-то предпринимать. На лицах парней появилась растерянность. Судя по всему, они до этого вообще не были знакомы друг с другом и собрались вместе на поводу у эмоций. В таком случае этот аристократишка очень скоро останется один. Да и не ждали, похоже, от меня именно такого ответа. Правда, Пухлиш воспринял мои слова не как угрозу, а скорее, как слабость. На его лице заиграла уверенность, словно все шло по плану. Придется очень сильно обломать ему зубки, чтобы не зазнавался. И почему все заканчивается очередным мордобоем? Прошу прощения за мои манеры, чуть поклонившись, ответил Пухлиш, после чего горделиво продолжил. Меня зовут Олег Бориславович, и я из славного рода Бартеневых. По совместительству я единственный и главный наследник рода. Я признаю, что действовал на горячую голову, потому что увидел вопиющую несправедливость в ваших действиях, Львов. Вы дурите людям головы, прикрываетесь дисциплинарным комитетом, поскольку его главой является ваша сестра, и присваиваете себе незаслуженную славу. С ваших слов выходит, что и мне дурили голову. Парень, видимо, сам того не подозревая, копал себе глубокую могилу. Этими словами он уже задевал гордость всех аристократов, с которыми я когда-то общался и которые поддерживали меня. Именно так, уважаемая Снежана Васильевна, перевел Олег свое внимание на девушку. Этот человек очень талантлив во лжи. Благодаря связям своего рода, он подстроил результаты на проверочном артефакте, который показал заведомо большую силу, чем она есть у него на самом деле. Он подкупил студентов, одарив их деньгами и обещаниями, из-за чего те ему поддались. Даже на турнире все воины ему намеренно проиграли, чтобы он не опозорил свой род. На вашем месте я бы перестал общаться с этим лжецом. От него не стоит ждать ничего хорошего, громогласно заявил он, преисполнившись собственной значимостью в этой ситуации. Бартенев, давайте я сама решу, с кем мне общаться, а с кем нет. Не скрывая своего недовольства, Снежана посмотрела на меня. Беру свои слова назад. Поступай, как будет лучше. В ответ на это я легонько кивнул рассерженной девушке. Такой я ее видел впервые, после чего обратился к Олегу. Какое громкое заявление, оглядев взглядом молчунов, стоявших возле парня, я продолжил. Дайте угадаю, доказательств у вас никаких нет. Самое лучшее доказательство, что вы лжец, честная дуэль. Вы же не откажетесь отстоять свою честь, надменно произнес Олег, видимо, уверенный в том, что загнал меня в ловушку. И откуда только такие берутся? Я, как и вы, первокурсник, и при этом маг второго круга. Уверен, если вы своими силами заняли третье место, то победить меня не составит для вас труда. Тогда будьте у дверей клуба фехтования через 10 минут. Сразу же за этими словами я посмотрел на прихлебателей Олега, не скрывая своего убийственного намерения. Если хотите, то вы тоже можете бросить мне вызов в рамках очереди. Я с радостью сражусь с вами по отдельности. Я думаю, Олега одного хватит с головой. Сразу же заявил один из прихлебателей, почувствовав неладное. Осторожный какой оказался, смотрите, у меня, вообще-то, дела есть. Удачи, Олег, произнес еще один. А вот этот откровенно трусил и старался избежать встречи со мной. А меня учеба ждет, сказал третий, посмотрев на своих товарищей, которые предпочли уклониться от вызова, и практически за несколько секунд вокруг Олега не осталось ни одного приспешника. Ему оставалось только ошарашенно смотреть по сторонам и кусать до крови нижнюю губу от злости. «Предатели!» – тихо произнес он, однако я все равно услышал это. «Чертовы предатели! Если у вас нет секунданта, клуб предоставит своего!» – кинул я ему вдогонку, чем вызвал очередной приступ злобы. «Хочешь посмотреть на дуэль? Не думаю, что Друцкие или Рязанские будут против», обратился я уже к Снежане. «Я не очень люблю наблюдать за тем, как люди калечат друг друга, но с удовольствием понаблюдаю, как ты выбьешь из него дурь», — улыбнулась в ответ девушка. Спустя 5 минут мы вместе со Снежаной были в клубе фехтования, и я объяснил всю ситуацию Софии. Она сказала, что проблем никаких не будет, и что я, как обычно, могу спокойно пользоваться ареной, главное, чтобы сам Олег не стал трепаться о ней налево и направо. С другой стороны, для всех незнакомых с такой условностью, арена представляется как часть самого клуба, просто закрытое помещение, чтобы не порушить здание академии. Правда, даже о ней знают далеко не все. Заодно я позвонил Даниэлю, который, услышав о дуэли, также быстро примчался ко мне. Все-таки искусство секунданта для него было не менее важно, чем сама готовка. После этих действий пришел сам Бартенев. Секунданта у него не было, поэтому вместо него выступил другой член клуба. София с него взяла бумагу о неразглашении тайны клуба, после чего мы спустились в подвал. Олег чувствовал себя неуютно, находясь на чужой территории, но никто его трогать не собирался. Единственное, что я попросил, это один из тренировочных мячей, с которым я сражался с Безобразовым. Затем мы поднялись на саму арену, под взглядами местных завсегдатаев. Затем нам коротко еще раз обозначили правила дуэли. Это было сделано только ради Олега, ибо я тут достаточно часто принимал вызовы от тех или иных членов клуба, после чего объявили начало боя. «Готов признаться во лжи», — надменно спросил Олег, готовясь применить заклинание. «Скорее, наоборот», — вздохнул я и быстро создал в руке заклинание вспышки, ослепляя парня. Тот практически сразу начал тереть глаза в попытке увидеть хоть что-то, и мне достаточно было подойти к беспомощному противнику и начать наносить ему раны мечом, которые при этом не несли опасности для жизни, но были весьма болезненными. Этот урок Олег должен был запомнить на всю жизнь. Он, наверное, даже пытался признать поражение, но из-за скорости моих ударов никак не мог произнести эти слова, а из-за того, что условием победы было либо признание поражения, либо недееспособность дальше сражаться, Бартеневу оставалось только принять свое наказание. Зато я остался доволен, не подозревая, что эта дуэль впоследствии приведет к тому, что на следующий день я получу приглашение встретиться со своими братьями-близнецами, с которыми, в отличие от сестры, мне посчастливилось не иметь до этого близкого знакомства. Глава 10. На следующий день после дуэли с Бартеневым шепотки за моей спиной стали постепенно утихать. Конечно, его подлечили, и он уже через час был огурчиком, но перенесенную боль и позор не так просто забыть. Да отчасти психологическая травма тоже сказывалась. Одним словом, это была показательная дуэль и то, что со мной лучше не связываться. Разумеется, наверняка найдутся снобы, которые продолжат гнуть свою линию, но их мнение будет учитываться в последнюю очередь. Меня ведь всегда можно вызвать на очередную дуэль, где попытаться попробовать доказать мою несостоятельность. Другое дело, что своими действиями я заинтересовал Ивана и Алексея Львовых. Похоже, до них дошли слухи, что я сделал с Бартеневым, и это почему-то послужило достаточным поводом, чтобы поговорить со мной. Учитывая же, что они оба маги редкой направленности, анималисты, и какой у них обоих характер, я догадывался, как пройдет встреча. Но вот так отказаться тоже не мог, это было бы воспринято за слабость и несло за собой кучу ненужных проблем. Братья пригласили меня посетить клуб рукопашного боя, и я дал свое согласие. В любом случае никто бы не стал на меня там открыто нападать, поэтому мне бояться было нечего. Никто не стал излишне церемониться и встречать меня на входе, однако двери клуба были открыты, и я без проблем попал внутрь. Само помещение внутри напоминало мне спортзал. Везде стояли беговые дорожки, разного рода тренажеры, гантели, штанги, и только в последнюю очередь я обратил внимание на боксерские груши, ринги, где практиковали свои навыки студенты, и даже настоящие татами. Да, несмотря на название, тут студенты также практиковали другие методы борьбы, используя ноги и даже магию. Точнее, действовали как отдельно, так и совмещая все наработки. Одним словом, каких-то ограничений в бою я тут не заметил. «Наконец-то ты пришел», — услышал я мужской голос и, обернувшись, увидел идущих бок о бок братьев, неотличимых друг от друга. По крайней мере, на первый взгляд. «Ты бы хоть позвонил, что уже идешь». Пришлось получать информацию из третьих рук, произнесено это было с легкой насмешкой. Говорил это вроде как Иван. Отличить их было проблематично, пока они не находились в своей боевой форме. Единственное, что Иван словно бы выставлял себя чуть главнее своего брата. Он будто намеренно пытался стоять впереди, а второй близнец специально слегка пятился назад. В принципе, оно логично, кто-то же должен был быть главным в их тандеме. Иначе ни о какой синхронности не сможет идти и речи, если только у них не один разум на двоих. Последнее уже совсем сомнительно. «Вам стоило для этого оставить свой номер телефона», — спокойно ответил я, не поддаваясь на провокацию. «Так ради чего вы меня сюда позвали, брат, в самом деле, где наши манеры?» Это подал голос Алексей, непринужденно держа ладони на своем затылке и откровенно улыбаясь, но я бы не сказал, что доброжелательно. «Пойдем, у нас тут собственная столовая есть, чтобы не отвлекаться от тренировок. Любишь протеин?» Смотря в каком виде, развел я руками, не собираясь откровенничать с ними. «Тогда наши особые коктейли предлагать не станем», — сказал Иван, после чего мы переместились в более уединенное место, где нашему разговору не мешали бы лишние глаза. Столовая оказалась не совсем такой, какой я себе ее представлял. Как таковой кухни я тут не нашел, лишь несколько простеньких деревянных столиков и кучу подносов с коктейлями на них. Их содержимое я пить не решался, ибо выглядело оно, мягко говоря, не очень. «Зря ты так, это, между прочим, очень полезно», — с важным видом сказал Алексей, садясь за один из таких столиков. Затем он взял в руки коктейль и залпом опустошил содержимое. Ему на это потребовалось всего пара глотков, и вкусно. Не обращая на него внимания, он всегда такой, сказал Иван и, не получив замечания со стороны Алексея, продолжил. «Слышал, ты Бартенева избил, да так, что он теперь твое имя боится произносить. Он оскорбил меня и вызвал на дуэль. Я сделал то, что должен был сделать». В ответ я слегка пожал плечами. «И каково оно?» — спросил Иван, пристально уставившись на меня в ожидании ответа. «Что каково?» — ответил вопросом на вопрос я. «Не надо придуриваться. Скажи, что ты почувствовал, когда избивал его? Должно быть, это было блаженно, не так ли?» — это подал голос Алексей. «Не мешай», — осадил своего брата Иван. «Я ничего такого не почувствовал». Проигнорировав перепалку обоих, ответил я. Я не испытывал к нему злости или жалости. Он просто заслужил хорошие трепки. А как, удивился Иван и слегка прищурился, рассматривая меня. Выходит, для тебя это обыденность. Мне нравится такой подход. Все-таки сильно же тебя авария изменила. Хотя ладно, что это я хожу вокруг да около. С этими словами он откинулся на спинку стула. У меня к тебе деловое предложение, младший. «Слушаю», — спокойно и сосредоточенно ответил я. «Я просто не знал, чего ждать от близнецов, и поэтому не понимал, как лучше реагировать на их действия. Есть тут парочка клубов, где аристократы могут развлечься в полную силу. Если ты понимаешь, о чем я», — Иван снова придвинулся обратно к столу, положив на него обе руки и пристально смотря мне в глаза. «Как твой клуб дуэлянтов, только еще лучше. Никаких ограничений». Сломать кому-то пару конечностей для тех мест – это обычное дело. Никто не боится пустить кровь врагу. А уж как можно разгуляться за пределами академии, где за случайное убийство ничего не будет, Алексей намеренно пальцами показал воздушные кавычки. Там можно никак не ограничивать себя и почувствовать настоящим человеком. Прямо как на войне. Ух, как мы с Иваном резали бойцов рода Атиевых. С азартом в голосе произнес Алексей. Мой брат правильно говорит. Там ты можешь поддаться человеческим инстинктам, и наконец перестать сдерживать своего внутреннего зверя. Иван взял один из коктейлей на подносе и, отодвинув его подальше от себя, сжал в руке, из-за чего его содержимое пролилось на пол. Ты можешь, как и мы, взять свою судьбу в свои руки, стать наконец-то свободным человеком. Что думаешь, младший? Глядя на кровожадный взгляд обоих, я понял, что очень сильно недооценил безумие братьев. Обычно настолько сильные изменения в разуме происходят в момент, когда маг хотя бы несколько лет находится на пятом, шестом или седьмом круге и занимается совсем не классическим направлением магии. Однако их боевая форма, судя по всему, стала гораздо раньше оказывать на их сознание влияние. В итоге они стали уподобляться хищникам, которых заботит не так много вещей. Личный комфорт, еда и заигрывание с добычей. С возрастом это безумие только усугубится, и они станут одной большой проблемой как для окружающих, так и для рода. Не уверен, что даже связь с Долгоруковыми поможет им избавиться от своего недуга. Да и они не спешат разбираться со своими проблемами в голове, потому что их не считают таковыми. Это слишком мерзко для меня, ответил я им, на что получил закономерное недовольство со стороны близнецов. Я никогда не стану калечить людей просто, чтобы развлечь себя, и уж тем более убивать. Мой ответ – твердое нет. Евгений, я бы на твоем месте хорошенько подумал, прежде чем отказываться, вкратчиво произнес Иван и улыбнулся мне. Хотя нет, это, скорее, был звериный оскал. Подумай хорошенько, младший, практически такую же улыбку показал и Алексей. В воздухе повисло заметное напряжение. От обоих братьев чувствовалась звериная аура и давление, которое они пытались на меня оказать. Мой ответ их совершенно не устроил, из-за чего они пытались принудить меня согласиться силой, как это, похоже, делали постоянно с другими. Только подобные угрозы для меня ничего не стоят. Я уже хорошо подумал. Нет, спокойно ответил я. Оба брата перестали давить на меня своей кровожадной аурой и недоуменно посмотрели друг на друга. Судя по всему, не такой реакции они ожидали от бастарда. Совсем не такой. Хорошо, младший. Заставлять или принуждать тебя мы не будем, сказал Иван. Однако наше предложение в силе. Когда изменишь свое мнение, приходи сюда, с улыбкой на лице добавил Иван. Или когда будешь готов стать свободным человеком, с небольшой угрозой в голосе закончил Иван. Хорошо, до скорой встречи, коротко кивнул я и покинул клуб. По сути, между нами остался подвешенный в воздухе конфликт. Мы втроем сели на пороховую бочку, для которой достаточно одной искры, чтобы она взорвалась. Вопрос только в том, кто первым даст эту искру. Но ни о каком заключении союза с ними не могло идти и речи. Они, мягко говоря, слишком неконтролируемые, чтобы доверить свою спину близнецам. Однако ничего не делать с ними, тоже будет весомой проблемой. К сожалению, эту задачку в ближайшее время я никак бы не смог решить, а потому отложил ее пока в долгий ящик. Если они попытаются мне как-то навредить, то тогда получат ответные действия, а до того лучше их не провоцировать лишний раз. Однако, как ни посмотри, я заимел себе еще одного врага, который стал точить на меня зуб, ну или в данном случае клык. В следующие дни учебы я занимался тем, что постепенно поднимал свою репутацию в академии. Можно было с уверенностью сказать, что я делал большие успехи в этом деле. На меня перестали смотреть как на отброса, а в глазах появилось только уважение. Более того, ко мне стали подходить первыми, чтобы заговорить. Единственное, что я никак не мог встретиться с главой студсовета, которая была общей подругой сестер Друцких и Геневарда. Увы, Юлия Смирнова была очень загружена работой и делами рода, а когда она освободилась от завала и могла встретиться со мной, то мой род отправил меня на войну. Неприятно, но что поделать. Зато Рязанский после того, как услышал о ничьей со Светланой, воспринял меня как серьезного противника и предложил себя как спарринг-партнера для дальнейшего развития навыков. Я с удовольствием согласился, не подозревая, что в бою он ничуть не лучше моей сестры, точнее, это касалось методов ведения боя и, соответственно, обучения. Как оказалось, его основным оружием была пара замысловатых магических кинжалов. Замысловатые они были потому, что Геневард прямо в бою мог менять форму клинков, длину и размер самого лезвия, воздействуя на внутреннюю структуру маны. Его контроль маны в этом плане смог меня поразить. Способности Рязанского в этом плане удивляли и одновременно с этим ничем не уступали тем же наемникам Сада Теней, а физическая подготовка заслуживала отдельной похвалы. Даже несмотря на то, что Геневард сдерживался, не раскрывая секретных техник рода, я не смог его ни разу победить в ближнем бою. Геневард лишь немного был медленнее Светланы, однако из-за его необычной техники боя я физически не успевал уворачиваться или блокировать атаки. Зато это был очень познавательный опыт. Я был уверен, что даже если имел бы четвертый круг маны, то в ближнем бою с Геневардом мне было бы не сравниться. Все-таки мой талант был не в этой плоскости, и я никак не мог физически быть лучшим во всем. Отдельно еще был разговор с Суворовым, где я взял новый заказ на талисманы, поскольку старые закончились на короткой войне родов. Проблем с этим никаких не было, правда, пришлось снова ждать некоторое время, пока привезут новую партию. В остальном жизнь шла своим чередом, пока мне неожиданно не пришел приказ лично от отца, хотя на этот раз он не стал меня вовлекать в военный конфликт. От меня требовалось добиться того, чтобы наши люди могли спокойно начать добычу руды на спорной территории, потому что в местных шахтах был велик шанс найти залежи магических кристаллов. Однако против начала работ выступал конкурирующий в этом направлении род Погожевых, к которые были категорически не согласны, и мне теперь все это разруливать, а я просто хотел спокойно учиться в академии. Глава 11. Чтобы добраться до спорной территории, пришлось лететь аж на Урал. В этот раз я прихватил с собой поменьше слуг. Сад теней меня беспокоить не должен был, да и это могло быть воспринято за агрессию с нашей стороны и попытку вести активные боевые действия, особенно учитывая недавнее объявление войны роду Атиевых. Поэтому я взял с собой Анну и еще десяток слуг. Вадима брать не стал, потому что хотел, чтобы кто-то приглядел за поместьем в мое отсутствие. Этим, конечно, мог заняться и Тимофей, если бы не был занят прорывом на пятый круг. Да и Вадим такой человек, что с ним может приключиться что угодно, и в некоторых случаях находиться рядом может быть даже опасно. Что же касается Тимофея, парень наконец-то понял, как улучшить свой контроль маны, овладев им в должной степени, теперь со спокойной душой создавал пятый круг маны, выходя на совершенно новый уровень своих возможностей. Также благодаря этому он стал хорошим примером для подражания той же Анне. Между обоими, конечно, была заметная разница в возрасте, и Анна физически не смогла бы так рано перейти на данный круг маны, однако в боевом потенциале Тимофей показывал весьма достойные результаты. В бою Анна также мало чем уступала Тимофею, но как по мне, ее талант раскрывался в разносторонности. Тимофей был хорош в бою, но он не мог провести расследование и в кратчайшие сроки выявить нападавших, или же, например, следить за тем, чтобы наши поставщики не халтурили и выполняли свои обязанности. Это не самая простая задача, учитывая, что у нас этих поставщиков несколько десятков. Анна даже убедила спецслужбы не привлекать меня в качестве свидетеля, когда мы взяли в плен членов Сада Теней. А я ведь на своем примере знаю, насколько дотошными они бывают и как тяжело от них отделаться. Как ни посмотри, а она помогала здорово облегчить мне жизнь, за что я ее неоднократно благодарил и хвалил. Правда, от своего смущения Анна до конца не избавилась, несмотря на то, что стала гораздо увереннее за прошедший год. Одним словом, девушка неоднократно доказывала свою полезность. Поэтому именно она полетела со мной на эту операцию. Она же помогла накопать досье на того, с кем мне предстояло говорить. Артем Ярославович Погожев, 30 лет, главный наследник рода, холост. По имеющимся данным, маг шестого круга, но самого круга достиг не так давно. Характер тяжелый, вспыльчивый, упрямый, имеет особую неприязнь к нашему роду, впрочем, как и весь его род. «Нелегко вам придется, молодой господин», — вынесла свою оценку Анна. «С ним будет тяжело договориться, а ведь именно он будет нас ждать на месте». «Я заметил», — сказал я, потягивая руки вверх, — «только делать все равно нечего, нужно идти договариваться. Устраивать партизанскую войну я не планирую, как и саботировать работу. Постараюсь вывести его на компромисс. Стопроцентной выгоды мы тут все равно никак не получим, отец это тоже должен понимать, надеюсь. Другое дело, что пока он не согласится, нам с вами придется часто здесь бывать», — подытожила девушка. «Если будем долго медлить, отец меня по голове тоже не погладит. Пока мы не работаем, то упускаем прибыль», — ответил я, и чуть погодя добавил: «Ладно, сначала посмотрим на само место, поговорим с рабочими, а затем заглянем в гости к Погожеву. В этом мире мне еще не доводилось бывать в местах, где проводилась добыча руды, минералов и других полезных ископаемых. Пока добирались до места, я рассматривал в интернете огромные карьеры, на которых работали крупные экскаваторы, видел буровые машины прямо внутри самих шахт, ну и, разумеется, исследовал защитное оборудование самих шахтеров, чтобы предотвратить угрозу вреда здоровью, и оно произвело на меня большое впечатление. В любом случае, необходимо хоть немного понимать о том, с чем я столкнусь. Не знаю уж, почему отец не отправил кого-то более компетентного, но спрашивать у него разъяснения мало кто рискнул бы. Я ожидал увидеть что-то из увиденного и здесь, однако никакой техники тут не было. Просто несколько одиноких шахт, к которым даже не подвели рельсы для вагонеток. Как чуть позже выяснилось, в этом месте только недавно обнаружили залежи полезных ископаемых и только потом уже нашли признаки того, что глубже могут находиться залежи магических кристаллов, что и стало решающим моментом. Так что даже имеющиеся здесь шахты выполняли роль разведки. Другими словами, нужно было убедиться, есть ли в самом деле в породе драгоценные руды, прежде чем привозить сюда полноценное оборудование. Ко всему прочему, Недалеко от самих шахт были организованы два лагеря. Один принадлежал рабочим Львовых, а второй – рабочим Погожевых. Причем часть разведанных шахт принадлежала Львовым, а другая часть – Погожевым, что вообще не помогало урегулированию конфликта. Как это вообще возможно, я не понимал, но по бумагам получилось, что разрешение получили сразу два рода. Правда, непонятно, что это – бюрократическая ошибка или нечто большее. Благо рабочие совсем не жаловались на отсутствие работы, им все равно платили за полный рабочий день. Условия отдыха в лагере тоже не сказать, что были ужасными. Даже имелся разнообразный рацион питания. По крайней мере, никто открыто не жаловался. Побродив немного с Анной по территории, я встретился с управляющим, который отвечал за разработку этих мест. Им был полноватый усатый мужчина лет 45, с плешью на голове, который создавал образ доброго дядьки. Именно такие люди за своих будут стоять горой. «Прошу прощения, молодой господин, что не встретил вас сразу лично. Мне не доложили о вашем приходе», — сказал он, извиняясь в поклоне. «Я Виктор Павлович Самыгин. Меня назначили ответственным за добычу руд в этом месте. Евгений Дмитриевич Львов», — коротко кивнул я. «Все в порядке, я не из тех людей, кого волнуют подобные мелочи, Виктор Павлович, вам незачем извиняться. Главное, чтобы вы справлялись со своей частью работы». «Хорошо», — поклонился мужчина, и чуть погодя спросил: «Тогда могу я узнать цель вашего визита? Я прибыл сюда, чтобы урегулировать вопрос с родом Погожевых». На лице Виктора Павловича непроизвольно появилась улыбка, полная надежды. «Видимо, Погожевы и впрямь не дают нормально исполнять свои обязанности. Мне бы хотелось узнать побольше о ситуации. Например, как они саботируют вашу работу или есть ли у вас конфликты с рабочими с их стороны?» «Не буду врать, молодой господин, но они у нас как кость в горле сидят», — он указательным пальцем ткнул себя в шею. «С рабочими проблем нет, они в таком же положении, как и мы. Им говорят работать, они работают. Мы также, а вот воины рода Погожевых и их наследник, это беда на нашу голову». «Что они делают?» — спросил я, недовольно нахмурившись. «Не дают работать на наших же разработанных шахтах». Взгляд Виктора Павловича потяжелел. «Встают возле входа, начинают ругаться, что это их территория и что Львовы все пытаются монополизировать. Наши воины тоже не лыком шитые, не дают им чересчур зазнаться, но обострять конфликт не решаются. Тем более рядом с таким опасным местом». «Вы о чем?» — поинтересовался я, так как подобной информации у меня не было. «Так тут кроме трианита обнаружили залежи акринте», — назвал неизвестный мне металл мужчина. «Его, конечно, немного, но если ненароком задеть магией или взрывом, то мало не покажется. В лучшем случае шахта обвалится, а в худшем вызовем оползень прямо на оба лагеря». «А разве не опасно работать в таком месте?» — спросил я, поскольку не знал, как они тогда вообще работают. Все-таки та же магия или взрывы также активно применялись в шахтах, чтобы образовать проходы там, где не всегда могла бы пройти техника. Поэтому мы спецоборудование используем. Прежде чем подорвать горную породу, изучаем магический фон. Акринтий очень фонит, поэтому найти, где он находится, не такая проблема. Мужчина перевел взгляд в сторону, где находился противоположный лагерь. Мы, в общем-то, из-за этого технику и не привозили еще, в отличие от Погожевых. Если случайно по Акринтию киркой ударить, то ничего страшного не случится, а вот если по нему буровая машина попадет, да еще там, где его много, то, как и говорил, мало не покажется. Причем всем в округе. Понятно. Значит, сначала нужно выявить особо опасные места, куда лезть не стоит, а уже затем заниматься самой добычей, — сделал я вывод. Правильное решение. Тем более, сейчас отношения за право на данную территорию и работы на ней велись на бумаге. Это как минимум могло стать причиной сразу двух проблем. Во-первых, перевозкой всей необходимой техники. Если вдруг дело не выгорит, то это сулит большие финансовые потери, а во-вторых, провокацией, что эта территория уже принадлежит Львовым. В данной ситуации Погожевы своими действиями портили себе имидж и репутацию. Именно так, иначе мы останемся без техники и людей. «В этом плане я строго следую правилам безопасности», — сказал мужчина и провел рукой по своим усам. «Хорошо, больше на данный момент вопросов у меня к вам нет. Теперь нужно встретиться непосредственно с самим Артемом Погожевым». «В таком случае мне вернуться к своим обязанностям?» — спросил Виктор Павлович. «Да, можете возвращаться», — коротко кивнул я и переключил внимание на Анну. свяжись со слугами Погожевых, передай, что я загляну к наследнику через полчаса. Передать это как констатацию факта, уточнила моя личная слуга. Какой привет, такой и ответ, ответил я на это девушке. Раз он спокойно вторгается к нашим людям и не дает им работать, проявляя тем самым неуважение, то это не значит, что я должен это взять и вот так проглотить. Будет сделано, коротко кивнула моя слуга. Как я и ожидал, после разговора с Виктором Павловичем, Артем Погожев находился в противоположном лагере рабочих. И с его же слов, там и впрямь была подготовлена техника для добычи руды, правда, пока в малых количествах. Никаких тебе огромных экскаваторов или дробилок, просто разного рода техника. Даже немного разочаровывает, такой техники, как ту, что я нашел в сети, я здесь так и не увидел. На входе нас встретила личная слуга наследника, довольно приятная в общении девушка. Она провела меня к наследнику рода Погожевых. Тот сидел в построенном на скорую руку здании, без излишеств. Всего одна комната, внутри которой была кровать, стол, два стула, ноутбук, диван и все. Своего рода минимализм. Сам парень выглядел скорее на 20, чем на 30 лет, что следовало из его досье. Коротко стриженный блондин с голубыми глазами, одетый в строгую одежду. На воина он совсем не был похож, скорее, напоминал модель для модного журнала. Зато стоило мне войти, как в его глазах я увидел, что называется, немую ненависть. Он прожигал меня взглядом, будто пытался проделать лишнюю дырку в моем теле. Однако соблюдение этикета вынуждало его быть вежливым со мной. «Здравствуйте, Евгений Дмитриевич», едва ли не сквозь зубы произнес он эти слова. Сама интонация была на грани вызова, но все же на грани. «Прошу прощения, что не могу оказать вам достойный прием. Вам стоило предупредить, что вы хотите заглянуть, и тогда мы бы могли встретиться в более подходящих для этого условиях», с явным намеком посмотрел он мне в глаза. «Ничего страшного», дружелюбно улыбнулся я в ответ. «Обстановка в комнате мне нисколько не мешает, тем более я тоже не смог оказать вам более подходящий прием, когда вы приходили в построенные нами шахты». От такого ответа у Артема едва не налились глаза кровью. «Если вы пришли сюда только для того, чтобы брызгать ядом, то можете сразу уходить. Моя слуга проводит вас», нахмурившись, резко сказал наследник. «Я здесь, чтобы решить конфликт между нами. Поэтому для начала хотел бы выслушать то, что вы думаете на этот счет». Глава 12. А что тут обсуждать? Сложив руки на груди, Артем всем своим видом показывал, что недоволен моим присутствием рядом с ним. «Ваш род практически монополизировал добычу ценных руд. Большая часть всей добычи трианита в империи принадлежит вам. Насколько вы обогатились за счет него, я молчу». «Допустим», — кивнул я на это заявление, прекрасно понимая, что как раз в этом меня и будут обвинять, глава моего рода не слишком церемонился, когда делал род Львовых таким сильным. «Но вашему роду же этого, видимо, стало недостаточно. Вы стали забирать у нас тендеры на добычу других ископаемых», — продолжил он свою тираду. «И что вы хотите? Чтобы мы уступили эту разработку? Не считаете ли вы ваши действия перебором?» С одной стороны, он был прав, и чисто человечески я понять его мог. Львовы, как ни посмотри, а своими действиями заставили многие роды потесниться на рынке, из-за чего их влияние и финансовое положение находились под угрозой. Некоторые роды вовсе исчезли в ходе наших с ними войн, как экономических, так и вполне обычных, не все были готовы дать шанс новому игроку. В какой-то степени мы не оставили им выбора, кроме как начать огрызаться. Однако мир аристократии суров и не терпит слабых. Этот титул дается не только для красоты. Ко всему прочему, Артем в своих речах упускал один немаловажный факт. «Я могу вас понять, Артем Ярославович», парень внимательно слушал меня, не пытаясь перебить. «Но не зря же я изучал материалы по этому вопросу, пока мы добирались до места. Только вы в своих речах упускаете одну важную деталь. Каких-то 40 лет назад мой род находился на вашем месте. Вы также забирали у нас тендеры, вы владели большей частью горнодобывающих шахт, рудников и карьеров. Вы точно так же теснили нас, как мы сейчас тесним вас. И при этом вы жалуетесь на то, что мы только лишь обменялись ролями. Не считаете ли вы ваши слова перебором? Столько злобы и ненависти в глазах я давно не видел». Причем и возразить было нечего, я говорил неприятную, но правду. Будь он вежлив со мной, то я бы подал ее в ином ключе, а так дал ощутить на языке горькую пилюлю того, что невозможно было отрицать. Конечно, После таких слов он ни за что не согласится на сотрудничество, однако семя сомнений оно, как я надеялся, в нем посеет. Такие, как он, вряд ли думают о другой стороне медали и выставляют ситуацию в том свете, в каком она удобна для них. Правда, в своей вере они могут даже не рассматривать других вариантов. Если это вы называете обсуждать компромисс, то будьте добры, оставьте меня. Не скажу, что ваша компания хоть сколько-то приносит мне удовольствие, потер оба виска Артем, всем видом показывая свое раздражение. К сожалению, мне тоже не очень приятна ваша компания, но вопрос нужно решать и как можно быстрее, спокойным голосом ответил я. Я понимаю, что так просто вы не отступите, а наш с вами вопрос на бумаге может затянуться на несколько лет, а то и больше. Также монополизация никогда не приводит ни к чему хорошему. Поэтому предлагаю поделить прибыль, чтобы уже быстрее приступить к работе. Ваши люди совместно с нашими будут заниматься разработкой этого места, а получаемую прибыль мы будем делить на части. Вынужден сказать свое категорическое «нет», не задумываясь, ответил Артем. Я согласен только на то, чтобы вы полностью передали права на разработку. И поверьте, мы вам так просто его не отдадим. Слишком уж горячая голова у этого Артема Погожева. Не уверен, что это была такая уж хорошая идея, ставить его во главе такого предприятия. С другой стороны, опыт тоже не будет лишним, но это все очень спорно. Вы мое предложение услышали. До скорой встречи, сказал я и, встав со стула, вышел за дверь. Слуга рода Погожевых сопроводила нас до выхода с их территории. По сути, первая вылазка, если ее можно назвать так, прошла не так уж плохо, как могло бы быть. Через несколько дней наследник этого рода, скорее всего, остынет, а там можно будет обговорить детали. Если, конечно, он не примет на эмоциях еще какое-то странное решение вопроса. Анна, свяжись потом с Виктором Павловичем, пусть доложит, если Погожевы снова решат что-то учудить. На всякий случай решил таким образом застраховаться я от случайностей. Не нравится мне его больно пылкая речь. Хорошо, слегка кивнула она мне и спросила. Вызвать вертолет, чтобы вас забрали, или планируете остаться здесь? А здесь нет нигде поблизости гостиницы, поинтересовался я. Боюсь, место не очень развито и ближайшая гостиница в сотнях километров отсюда. Добраться до нее, не самая простая задача, и тем более расположить всех слуг в доспехах, покачала головой девушка. Лучше вызови вертолет. Здесь общий магический фон не очень, медитировать не так уж просто, как хотелось бы, вздохнув, ответил я девушке. Слугам, которые прибыли с нами, тоже прикажи оставаться здесь, чтобы их каждый раз не дергать. Следующие два дня проходили достаточно спокойно. Я занимался тренировками, медитацией и учебой, ожидая ответной реакции от Погожева. Заодно Анна помогала решить юридический вопрос. У моей слуги возникло подозрение, что Погожевы могли подкупить кого-то из высших чиновников, поскольку в одних документах было четко сказано, что эта территория принадлежит Львовым, однако разрешение работать на этой территории Погожевым от чего-то подписали. Только все это было скрыто за таким количеством бюрократии, что проследить связь между одним и вторым было не так уж просто, а часть документов и вовсе пришлось запрашивать из других инстанций. А все это, разумеется, время и куча проверок. Так бы мы и продолжили с ней копаться в бумагах, если бы на третий день наследник рода Погожевых не стал действовать. Правда, совсем не так, как я ожидал. Молодой господин, это срочно. Постучалась ко мне в кабинет Анна, когда я занимался медитацией. Входи. Что такое? Ответил я, увидев волнение на ее лице. На нас напали, что ли? Не совсем, покачала она головой. Позвонил Виктор Павлович и передал, что шахтеры Погожевых начали полноценно работать и даже использовать технику в шахтах. От такой наглости у меня чуть глаза на лоб не полезли. Я приложил большие усилия, чтобы сохранить спокойное лицо и не показать настоящих эмоций. Ясно. Тогда собери половину отряда и отдай приказ быть в полной боеготовности. Придется нанести им визит вежливости и показать, что такую наглость мы терпеть не намерены, решительно произнес я. Постараемся обойтись без жертв. Как прикажете, ответила Анна и, поспешно поклонившись, отправилась выполнять приказ. Даже если он маг шестого круга, я не могу позволить ему так просто вытирать руки и ноги о честь рода. Если придется ради этого устроить саботаж, то я вынужден его устроить. Уже через два часа мы летели в сторону Урала. Во время полета я в основном выслушивал возмущение и негодование от слуг, Насколько же род Погожевых обнаглел, раз позволил себе такую выходку, и что их надо поставить на место. Помимо этого, я также выстраивал в голове план, как можно саботировать работу и не навредить рабочим, делясь идеями с Анной. Все сводилось к тому, что даже если саботаж пройдет успешно, наверняка наследник этого рода решит вступить в прямой конфликт, и даже в случае победы, вероятнее всего начнется еще одна война родов. Этого, конечно, хотелось избежать, особенно с учетом того, что она может начаться по моей вине. Однако, видимо, у судьбы были на это совсем другие планы, поскольку минут за 20 до прибытия на место, до нас дозвонился Виктор Павлович с неожиданными и не самыми приятными новостями. Это Виктор Павлович, несколько сбивчиво в самом начале стал докладывать мужчина. Мои опасения сбылись. Рабочие Погожевых поторопились и, судя по всему, задели залежи Акринте. Из-за взрыва случился обвал сразу всех шахт в округе и рабочие оказались заперты внутри. «Насколько все серьезно?» – спросила Анна, не показывая, что я тоже на связи. «Погожевы пытаются решить эту проблему, но у них не хватает рук. Даже наследник присоединился. Наши рабочие просятся выйти им помочь, чтобы не бросить в такой беде. Прошу дать разрешение на эти действия. Я готов взять на себя всю ответственность и проследить, чтобы они тоже не оказались под завалом». Анна посмотрела на меня, поскольку последнее решение было за мной. Тяжело вздохнув, я незамедлительно ответил: «Виктор Павлович, это Евгений Львов. Слушайте мой приказ. Проследите, чтобы наши шахтеры даже не пытались подобраться к завалу, это слишком опасно для них». «Но они же», — хотел возразить Виктор Павлович, однако я ему не дал этого сделать. «Дослушайте до конца», — перебил я и услышал: «извините», с планшета Анны. «Мы с моими бойцами скоро будем у вас. У них есть экзоскелеты и защитное снаряжение. Мы поможем им расчистить завал. Если понадобится еще помощь, мы попросим добровольцев выйти вперед. До этого проследите, чтобы никто не допустил глупостей. Я прекрасно понимаю, что шахтерам надо помогать всем миром, чтобы в следующий раз и самим не оказаться в такой же ситуации, но я не могу позволить, чтобы слуги рода гибли понапрасну, когда можно просто немного подождать». «Понял. То есть будет исполнено, молодой господин», — бодрым голосом ответил мужчина и сбросил трубку. «Наломал, конечно, дров этот наследник рода Погожевых. Ладно, сейчас первоочередная цель – это спасение людей, а уже потом можно будет думать, как поступить, чтобы ему сильно влетело за такой необдуманный поступок. Ведь эту ситуацию можно выкрутить в мою пользу и без серьезных уступок с нашей стороны». Следующие несколько часов я провел за тем, что помогал расчищать завал на шахтах. Занятие это было крайне опасное, поскольку при неправильных действиях мог возникнуть риск повторного обвала. Поэтому по возможности я и мои слуги старались не рисковать там, где это было возможно. Своими действиями мы в итоге спасли несколько десятков рабочих, вынесли на своих руках столько же раненых, однако, увы, погибших тоже было немало. С последним, к сожалению, ничего поделать было нельзя, мы и так старались на износ. Наверняка они понимали, что устроились не на самую безопасную работу, но сейчас была виновата халатность их господина, который слишком поторопился и попытался урвать хоть что-то, пока их отсюда не выдворили. В данном случае Артему Погожеву предстояло нести этот груз на душе, ведь это было последствие его действий. В том, что потеря рабочих сильно отразилась на нем, сомнений не было. Я видел его в момент, когда подошел с предложением о помощи. Наследник рода Погожевых переступил свою гордость и согласился на нашу помощь, даже несмотря на то, что недавно не хотел вообще иметь дел с моим родом. При этом он не очень удачно пытался удержать лицо в такой ситуации. Из уважения к нему, из-за того, что парень самолично бросился спасать своих рабочих, я несколько дней не поднимал вопрос, просто продолжая копать под его рот одновременно с поиском тех, кто мог выжить, оказавшись глубже самих тоннелей, где все произошло. К сожалению, больше выживших мы не нашли. В итоге расследования, устроенного мной и слугами рода, стали вскрываться многие юридические махинации, доказать которые было непросто, но при должном желании возможно. Затем между нами состоялся еще один тяжелый разговор, в том же месте, где мы впервые встретились. К этому моменту Артем Погожев более-менее смог примириться с мыслью, что совершил ошибку, и теперь совсем другим взглядом смотрел на меня. «От всей души благодарю, что помогли, будучи таким же аристократом, как и я». Он не склонил голову, а поклонился мне, что уже многое говорило о том, что ему пришлось пересмотреть в своем взгляде на вещи. Похоже, для этого человека слуги рода были не чем-то, что можно легко заменить, и такое отношение к своим людям, бесспорно, импонировало. «Не стоит, будь вы на моем месте, то поступили бы так же», — абсолютно искренне ответил я. «Поэтому будьте добры, вернитесь на свое место. Мы все-таки аристократы и у нас должна быть своя гордость». «Хорошо, будто бы извиняясь», — сказал он и вернулся за стол. «Моя ошибка стоила жизни многим людям. Если бы не ваша помощь, то погибло бы еще больше. Про урон репутации и несмываемое пятно позора для нашего рода я вообще молчу. Поэтому я благодарен вам за оказанную помощь. Я принимаю эту благодарность», — кивнул я, внимательно смотря на аристократа. «Однако нам все равно нужно найти компромисс в нашей проблеме, которая не дает мне так просто покинуть это место. Так уж получилось, что я и моя слуга раскопали некоторые документы. После долгих переговоров, благодаря моей помощи в спасении людей и документам, которые были незаконно подписаны, и где, вероятнее всего, фигурировали подкупленные чиновники, я смог выбить неплохие проценты прибыли для своего рода. У Погожего просто не было возможности как-то отыграть все это назад. 85% всего дохода шло нам, оставшиеся 15 роду Погожевых. Учитывая то, что произошло, они еще довольно легко отделались. Однако в целом я выставил ситуацию так, что с нами можно работать, пусть даже не на самых выгодных условиях. Потом постепенно соотношение процентов можно пересмотреть. Возможно, в будущем мой род захочет поработать с Погожевыми и за счет этого еще больше расширит свое влияние, но тут уж как пойдет. Тем более такие вещи вне рамок моих возможностей. Для меня самым главным было то, что наконец-то вся эта ситуация была разрешена, и я мог вернуться в академию, где как раз близились промежуточные экзамены по оценке способностей первокурсников. Что ж, раз я теперь маг третьего круга, то думаю, смогу показать неплохой результат и еще раз выгодно выделить себя на этом фоне. Глава 13. После того, как закончилась вся эта возня с родом Погожевых, я ненадолго вздохнул с облегчением и смог заняться своим магическим развитием и обучением. А то все эти дела рода мне очень не нравились. Есть же обученные слуги, которые гораздо лучше справятся с этой задачей, но когда дела ведешь с аристократами, требуется присутствие другого аристократа. Я тем временем принимал пилюли, заказанные у Суворова, и становился понемногу сильнее, подготавливая свое тело и энергетическую систему к переходу на следующий круг маны. Опыт из предыдущего мира способствовал моему быстрому развитию, ведь я знал, как направлять все потоки энергии, чтобы добиться нужного эффекта. Жаль только, я не мог посетить вновь найденную мной пещеру. После случая с нападением вход туда стал запрещен даже аристократам. Правда, по большей части я думаю, что на пещеру просто обратили внимание и поняли, что мимо них проходит такой ресурс, который будет выгоден именно им. Поэтому его лучше использовать чисто для себя, нежели предоставлять свободный доступ гостям. Хотелось бы, конечно, еще посетить массажный салон Евы, чтобы еще больше расширить свои энергетические каналы, но, увы, такая возможность мне пока что была недоступна. Ведь это не то место, куда можно попасть свободно, если тебя не пригласили. Поэтому я вынужденно обходился пилюлями, потихоньку формируя четвертый круг маны, чтобы затем перейти к увеличению ядра маны, что в свою очередь откроет мне новые возможности. Ко всему прочему, спустя несколько дней должны были начаться промежуточные экзамены для моего курса. Они никак не влияли на то, перейду я на следующий курс или нет, все зависело от оценок на финальном экзамене, однако результат влиял на внутренний рейтинг академии, что тоже было очень важно, в том числе для нарабатывания авторитета среди студентов. Например, один из тех, кто входит в десятку лучших студентов академии, является магом исцеления. Его боевые навыки, конечно, оставляли желать лучшего, однако знания анатомии человека, магической теории и дар исцеления вне всяких сомнений были на высшем уровне, из-за чего он заслуженно входил в десятку лучших студентов. Просто в этих направлениях он был в несколько раз лучше других. Эти тесты как раз служили для того, чтобы оценить потенциал студентов и определить их сильные стороны. Тут также надо уточнить, что на одной только зубрежке материала войти даже в сотню лучших учеников академии не получится. Для по-настоящему достойной оценки необходима практика. Практика на факультете исцеления нам пока что была закрыта, поэтому мы обходились теорией, ведь без нее сложно будет понять, что ты вообще хочешь исправить в организме своего пациента. Конечно, при большом желании я мог показать целительские навыки, но до идеала им было очень и очень далеко. Тем более мой опыт больше касался работы в поле, когда необходимо иметь знания, как сделать так, чтобы раненый боец не истек кровью, и дотащить его до нормального медика. На боевом факультете демонстрировать свои навыки, конечно, было проще. Письменные экзамены я сдал на отлично, правда, при этом пришлось ответить на пару десятков дополнительных вопросов. Преподаватель будто не очень верил в тот факт, что я настолько хорошо выучил материал, который понимают далеко не все учащиеся, и ответил правильно на даже самые каверзные вопросы. Впрочем, это все равно не помешало мне с интересом провести время.